воспроизводится по тексту со старой орфографией. Способ, самый легкий и самый верный для девушек всех возрастов, взять себе супруга по собственному выбору во всякое время. Москва. В типографии М. Пономарева. 1834 год. Прелестные читательницы, для вас, может быть, покажется несколько странно, что мужчина и военнослужащий, которому не более 25 лет, хочет открыть вам средство, которое каждый из вас, полагает, знает в совершенстве. Но это очень натурально. Кому лучше знать сердца мужчин, как не им самим? Кому лучше знать, что именно сильнее действует на эти сердца? И, наконец, кому лучше знать, что в девушке всего больше нравится и не нравится мужчине? Вам, милые читательницы, это не может быть известно по многим причинам. Во-первых, вы не имеете коротких сношений с нами, а это самое главное, чтобы узнать хорошо чей-либо характер. Вы, будучи одарены от природы чрезвычайной живостью, не можете замечать, чем вы действуете сильнее на мужчин, тем более что у нас, в России, два пола. Еще почти всегда, как два неприятеля, сходятся только на балах и вечерах, как в нейтральном владении. И легкие впечатления от танцев изглаживаются так же скоро, как следы на песке от первого ветра. К тому же, тысячи развлечений, обязанностей, которые имеют мужчины, а иногда и злое самохвальство какого-нибудь шалуна, мешают усилиться даже в пылком юноше первым впечатлением и увлекают его с вновь закрытым сердцем в пеструю толпу. Вот почему вы привыкли считать мужчин легкими, ветряными, непостоянными. Скажите, можно ли требовать, чтобы лист, слабо исписанный карандашом, мог сохранить свою надпись, ежели этот лист будет в беспрестанном употреблении? Нет. Если я хочу, чтобы написанное уцелело, то напишу такими чернилами, которые переживут и самую бумагу. Таково точно и сердце. На нем надо бы написать, и писать сильно, особливо на таком твердом сердце, как у мужчин. А в заключении всех сих причин прекрасный пол имеет также свои слабости, которые иногда много мешают нашему счастью при выборе супруг и которые заметить в себе не допускает врожденное самолюбие женщин. А я, как хладнокровный наблюдатель, могу видеть, так мне кажется, способ взять себе супруга очень ясно, что и вам представить честь имею. Лучшее наслаждение в жизни, по-моему, есть счастливое супружество. Я думаю, этого никто не будет оспаривать. У нас весьма немногим достается в удел это благо. Причиною тому нам прекрасный пол, а более еще остатки некоторых обычаев, народов Востока, ярмо которых так долго нас обременяло. Бывший хладнокровным наблюдателем разных обществ и зная хорошо характеры молодых людей обоего пола, я очень легко могу заметить многое, что препятствует или чего недостает к их общей пользе. Обязанность же каждого гражданина, желающего добра своей родине, быть ей полезным, чем только может. И вот цель, с которой написана эта книжка. Способ мной предлагаемый состоит в том, чтобы совершенно покорить под власть свою того, кого угодно девушке иметь своим супругом, чтобы сделать на него такое впечатление своей особой, которое бы никогда не изгладилось. Если я предлагаю этот способ, то это не значит, чтобы я хотел учить женщин или имел намерение выставить их непроницательность. Можно ли быть остроумнее женщин? Но я даю девушкам заметить только то, на что не обращено ими до сих пор особенного внимания. Полководец, осаждающий крепость, не почитается малознающим и не унижает несколько достоинств, когда расспрашивает у местных жителей положение крепости, ее недостатки, силу гарнизона и прочее. Он только хочет облегчить свои труды и скорее достигнуть цели. Да и самые храбрейшие рыцари прежних времен, как ни были уверены в своем могуществе и неустрашимости, однако ж за красоту и добродетель своих дульциней не выходили с голыми кулаками и открытыми головами. Они ленились ездить за 39 земель в 30-е царство, чтобы доставить заколдованные мечи и шлемы. Так точно и мой способ прибавит только силы к всемогущей любезности девушек. И можешь наделать чудеса. Есть два рода средств. Взять супруга по собственному выбору. Мы их разделим на средства моральные и средства физические. И те, и другие необходимы. Средства моральные. Природа назначила женщин для счастья мужчин. И женщина, исполняя эти назначения, должна быть взаимно счастлива. Следовательно, права девушки при выборе супруга, по моему мнению, таковы же, как и права мужчины. Что мешает ей воспользоваться ими? Каждая девушка, которая уже совершенно решилась взять себе супруга, к тому из мужчин, который будет так счастлив, должна быть особенно внимательна, и это ничуть не предосудительно, нисколько не нарушит приличий. Но, спросят, если внимание не будет оценено, если им пренебрегут? Неправда. Говорю смело, этого никогда не может быть. Из тысячи мужчин вы не найдете даже одного, который бы не умел ценить внимание девушки. Да и какая девушка не достигнет своей цели в подобном случае, когда захочет? Если бы даже мужчина был совершенно равнодушен к девушке, то ручаюсь всем, что одна благодарность заставит его отвечать всякому чувству женщины. А любовь, основанная на благодарности, гораздо прочнее самой сильной страсти. Это доказано многими примерами. Я приведу некоторые из известных мне. Один молодой человек, прекрасно образованный, с хорошим состоянием, умом, случайно узнал, что одна из знакомых ему девушек, весьма достойная, но небогатая, влюблена в него. Он ее почти не замечал прежде и едва ли сказал с ней 10 слов во все время их знакомства. Такое внимание удивило его. Он постарался сблизиться с этой девушкой. Увидел, что любовь ее самая искренняя, а искренность так редко нынче. Кто бы не дорожил ею. И теперь это самое завидное супружество. Другой случай был очень недавно при моих глазах. Сослуживец мой Кронов имел знакомство с домом помещика Ордынцева, близ квартир, где был расположен наш полк. Этот помещик имел дочь. В мае месяце эскадроны собрались в город Г, штаб-квартира полка для военного комплекта. Товарищ мой занемог лихорадкою. Случайно пароксизм этой болезни принудил его провести ночь на квартире одного из офицеров нашего же полка, ближнего родственника помещика Ордынцева. В самый этот день полку назначен был, не помню, какой-то смотр. Любопытство привлекло многих жителей уезда в город, в том числе и господина Ордынцева, который остановился у своего родственника со всем семейством. Между тем, пароксизм Кронова увеличился, и он очень страдал. Приезжие, услышав в другой комнате стон, спросили причину, и, узнав больном своего знакомого, приняли участие. Участие же дочери возросло до такой степени, что она плакала громко, и, несмотря на представление матери о неприличии такого поступка, не могла удержать себя. Больной, как после сам рассказывал мне, все слышал, и его самолюбию слезы милой девушки были весьма лестны, но вместе с тем он был сильно тронут. Картина семейной жизни с такой доброй женою живо представилась в его воображении. Через неделю спустя Кронов сделал предложение, женился и совершенно счастлив, найдя и милую, и добрую подругу. Надобно вам сказать, что Кронов и прежде заметил внимание к нему девушки, но никак не ожидал, чтобы оно было столь нежно и искренне. Он вовсе не расположен был жениться и мог бы всегда иметь партию гораздо выгоднее по расчету. Я мог бы рассказать тысячи подобных примеров, которые знаю, но это займет много времени, а я боюсь наскучить моим прекрасным читательницам. Да, мы имеем в виду пример целой страны. В Польше бывает почти столько же супружеств, сколько у нас в целой России, тогда как пространство Польши к России таково же, как 1 к 100. и супружеств гораздо более счастливых, нежели у нас. Да иначе и быть не может. Там девушка совершенно знает того, кому она вверяет свою судьбу. И раскаяние, одно из ужаснейших и столь частое в нашем Отечестве несчастье, никогда не бывает плодом их супружеств. Да и что препятствует девушке внимательнее рассмотреть своего суженного? Разве невинность ее полиняет от того, если она захочет короче узнать образ мыслей и правила мужчины, которые ей нравятся? Кажется, нет ничего дурного или неприличного, когда девушка говорит наедине с молодым человеком. Но мне случалось видеть во многих местах России, что когда девушка подойдет к молодому человеку и скажет ему что-нибудь в полголоса, даже и при зрителях, то целый хор матушек и тетушек повторяют беспрестанно, что она погибла и телом, и душой. И бедная девушка теряет иногда через это доброе имя, как говорится, ни за что, ни про что. Еще одна странность, не менее смешная в иных девушках. Когда к ним адресуются с каким-нибудь вопросом, то она, вероятно, помня строгий приказ маменьки не вступать ни в какие переговоры с мужчинами, всегда отвечают односложным «да» и «нет». «Я не знаю», «я не понимаю». Иногда так не впопад дают эти лаконические ответы, что говорят «да» там, где бы нужно сказать «нет». Маменьки не замечают, что роль девы безмолвия не всегда удачно разыгрывается. У нас всех мужчин полагают ловеласами, а нравственность девушек – таким скудельным составом, который разлетится вдребезги от малейшего прикосновения. Дурная рекомендация для родителей. Неужели они не видят, что эти обидные подозрения их только выставляют с самой дурной стороны? Ведь они заботились о воспитании своих детей и сами были всегда примером для них. Итак, вся вина падает на тех, кто не умел внушить лучших правил. Какой мужчина будет до такой степени испорчен, чтобы захотел равнодушно посягнуть на лучшее достоинство девушки? Каждый из них имеет сестер или близких родственниц, честь которых для него священна, и он тотчас представит себе всю гнусность злого умысла, если бы имел его. Да и какая девушка будет так проста и нерассудительна, чтобы совершенно забыла свой долг? Следовательно, особенное внимание девушки к мужчине есть средство, которое не может быть дурно ни по каким причинам. Замечено мною, что многие девушки, чтобы достигнуть своей цели, покорить кого-нибудь, руководствуются весьма ложным правилом, притворяясь равнодушную к любимому мужчине и кокетствуя с другим, желая через то более привязать первого. Этого отнюдь не должно делать. В делах сердечных всякая мистификация никуда не годится, и правила кокеток, которые нам прекрасный поэт описал в стихах своих, отложим, любви мы цену тем умножим, вернее, в сети заведем, сперва тщеславие кольнем, надеждой, там недоумением измучим сердце, а потом ревнивым оживим огнем. Это правило, говорю я, весьма фальшиво и всегда обращается во вред тем, кто его придерживается. И вот почти на сих днях мы видели новое этому доказательство. Один из офицеров нашего полка был столь счастлив, что умел заслужить расположение весьма милой девушки. Все шло хорошо. Как вдруг на беду его девушка случайно познакомилась с другим офицером и перенесла план своих намерений на нового знакомца. Этот был в восторге, не замечая, что главную причиной предпочтения были его лишних несколько сот душ. Но последствия и товарищи открыли ему маленькое корыстолюбие. После этого ее внимание его уж более не интересовало. Он удалился. Прежний счастливец тоже без сожаления расстался с нею. И эта девушка оправдала пословицу «Кто за двумя зайцами гоняется, тот ни одного не поймает». Да и что за огонь, который надобно оживлять? Того и смотри, что погаснешь. Вы, верно, и сами не захотите, чтобы к вам пылали подобным огнем от того, что вы достойны лучшего. Огня неугасимого, вечного. Итак, мой совет и лучший способ — предаться, безусловно, любви, как милое дитя, не судить об ней холоднокровно и любить, как Татьяна, не шутя. Подобная только любовь получит взаимность. Ба-ба-ба, кстати, что напомнил, скажете вы. Как же вы, сударь, предлагаете нам ваш способ, когда сей час одним именем Татьяны так живо напомнили нам все несчастье этой девушки? Разве не может тоже случиться и с нами? Я предвидел ваш вопрос и заранее приготовился отвечать, и потому говорю решительно, что не может. Онегин — лицо вымышленное, и господину Пушкину надлежало дать ему подобный характер и чувства, чтобы продолжать свой роман. А нам, мужчинам, разве сочинитель дает чувства? Разве мы не одной с вами природой сотворены? Видите ли, что я прав? Да к тому ж, если бы Татьяна имела немного побольше опытности и настойчивости, то сцена в саду не должна бы приводить ее в отчаяние. Ей бы продолжать да продолжать свои письменные экспедиции. И почем знать, что другое, третье или четвертое письмо не имело бы своего действия? Когда штурмуешь крепость, то, несмотря на град пуль и картечь, бесстрашные воины делают свое дело и кончают тем, что возьмут крепость. Там, где не действуют средства легкие, должно употребить несколько усилий. Даже и в болезнях сообразуются с комплекцией больного. В одной и той же одному дают сироп, а другому горькую пилюлю. Но они равную приносят пользу. А, по-моему, и равнодушие сердца есть тоже болезнь, так как мой способ не для одних молодых девушек, но для всех возрастов, как сказано в заглавии, то я обязан был сделать это замечание. Между мужчинами есть тоже много ветреных и рассеянных, которые не могут заметить сами собой достоинств немолодой уже девочки, достоинств, иногда скрытых по скромности. Тут-то и надобно употребить настойчивость. Случается же, и очень часто, что первые искания мужчины при выборе супруги не имеют успеха. Но благоразумного человека это не устрашает. Он прехладнокровно продолжает свои наступательные действия и, наконец, получит желаемое. Так и должно. Для счастья целой жизни можно пожертвовать пустым предрассудком гордости. Никто ведь не говорит мужчине, что он не вправе так поступать. А так как я сказал вначале и, кажется, ясно доказал, что права обоих полов при составлении партии равны, то кто ж мешает иной девушке воспользоваться и этими правами? Средства физические. Эти средства еще легче. Их не может быть много. Природа так позаботилась о украшении своих любимец, что искусству почти ничего не осталось. Моды, наряды, одна только прихоть. И очень мало прибавляют к наружным достоинствам девушки. Но чистота и опрятность в одежде есть одно из нужнейших способов для выбора супруга. Вы не поверите, прекрасные читательницы, какое впечатление делает на нас, мужчин, нерадивость вашей одежды. Я вам расскажу весьма странный случай про себя. Мне очень нравилась одна девушка. С каждым днем нашего знакомства я находил в ней новые достоинства и пленялся ею более и более. Однажды прихожу к ним в дом. На этой девушке было белое кисейное платье и очень шло к ней. Через несколько минут я заметил у ней на груди желтое пятнышко. Вы не можете себе представить, какое действие произвело надо мной это проклятое пятно. Мне даже сделалось дурно, и я поспешил уйти. И после без какого-то особенного неприятного чувства я не мог уже видеть этой девушки. Мне казалось, это пятном на ее сердце. Вы подумаете, что я брюзглив или капризен? О нет! Я готов думать и очень уверен, что она даже сама не приметила этого пятна, что неосмотрительность горничной или что-нибудь подобное тому причиной. Но сам не могу дать себе отчета в этом странном неприятном чувстве. И не один я, все, кому не рассказывал я этот случай, говорят, что и они испытывали подобные ощущения. Некоторые из девушек еще имеют привычку жеманиться и кривляться, что ужасно их безобразит. Знакомые мне молодые люди просили меня убедительно дать заметить девушкам и дамам тоже, что многие из них, особливо в провинциях во время танцев, вставая с места, делают иногда очень неприятные жесты. Коцебу сравнивает жеманную девушку с клянкой лекарства в золотой бумажке. Он прав. Что может быть лучше, приятнее для глаза, благородной, непринужденной манеры? Перед началом всех этих средств, разумеется, должно употребить самое главнейшее – просить Творца нашего с истинной верою и упованием, а не с посланием успеха на дело доброе, и помнить, что без Бога ни до порога. Заключение. Если бы я не был твердо уверен в действительности средств, мной предлагаемых, множеством примеров, которые видел, если бы я меньше знал молодых людей, то никак бы не решился напечатать моих замечаний. Да из чего бы мне хлопотать? Для чего бы мне стараться утруждать мою благородную голову, никогда не умевшую передать бумаги, связно трех строк, несмотря на все усилия мистера Жилье, бывшего моего гувернера и наставника в риторике? К чему бы мне вести жестокую войну с любезную моею ленью и беззаботливостью, этими старинными привилегиями всех русских дворян? Слава, скажете вы, желание прослыть сочинителем. Но разве подобное может принести славу? Да к тому ж я солдат и хочу вступить в храм славы совсем другой дорогой. Интерес. Но безделицы, которые платятся за книжку, едва достаточно, чтобы заплатить типографщику. Может быть, подумают некоторые, я сам хочу, чтобы кто-нибудь, хоть из сострадания, испытал надо мной предлагаемые средства. Но и тут предваряю, что у меня уже есть невеста, и я только поджидаю ее совершеннолетия. Из всего этого можете видеть, что я чужд всякого эгоизма. Меня ничем упрекнуть нельзя, и кроме цели, сказанной в начале, я не имею никакой. Заключаю мое заключение одной только просьбою ко всем милым моим читательницам не судить о моем способе, не испытавши его. И если хоть десятая часть из вас исполнит мою просьбу, то я слишком награжден. Остальное сделает уж их пример.